Роман снова закричал на хана, обвиняя половцев в измене. Напомнил, сколько золота он передавал им, сколько имения они награбили в русских землях. Хан сделал знак неподвижно стоящим у входа телохранителям. Сверкнули в полутьме шатра кривые половецкие сабли, и Роман, обливаясь кровью, рухнул на пушистый ковер. «Уберите эту бешеную собаку», — сказал хан. «Бросьте его в поле, пусть кости его рассыплются там прахом». Это было 2 августа 1079 года. А уже в сентябре месяце в Тьму-Таракань прибыл Всеволодов наместник Ратибор. Тьму-Таракань стала частью Всеволодова удела. Вот уже несколько месяцев жил Владимир Мономах в Чернигове. Когда он впервые приехал туда после войны с Олегом, то ужаснулся. Его встретил мертвый обугленный город. В воздухе стоял мрачный запах гари, лишь печные трубы с сидящими на них воронами неколебимо высились в этом царстве уныния и запустелости. С чего начинать? За что хвататься? Владимир начал с главного, с устройства пострадавшего от пожара храма Спаса. Но не успели каменщики закончить свою работу, как пришло известие, что Всеслав снова вышел из Полоцка и идет на Смоленск. Мономах бросил Чернигов и с конной дружиной, держа в запасе поводных свежих коней для перемены, помчался на север. Когда он подошел к Смоленску, то увидел издали огромное пожарище. Смоленск, подожженный палачанами, горел со всех четырех концов. Черниговская дружина бросилась по следу отходившего Всеслава и на плечах у него вошла в Полоцкую землю. Мономах прошел вслед за полоцким князем Лагожск, Друцк, сжигая встречные города в отместку за Смоленск, грабя и разоряя полоцкие земли. Теперь Владимир больше не опасался Всеслава. Он давно уже постиг его волчью повадку нападать стаей на беззащитного слабого противника и бежать, заметая следы, при первой большой опасности. Не колебался он больше при мысли, жечь ли, разорять ли земли соперника. Но удар он научился отвечать ударом. Горели полоцкие селения, полнились телеги имением местных поселян, а позади лежал сожженный Смоленск, а еще позади сожженный им же самим в жестокой войне Чернигов. Князь Черниговский. На первых порах мирно текла жизнь в Чернигове. Борис и Роман убиты, Олег сгинул в неизвестности. После гибели Романа хазары захватили его неподалеку от Тьму-Таракани и отправили в Византию. Одни говорили, что сделано это было по наущению византийского императора, который опасался иметь рядом со своими крымскими владениями столь предприимчивого князя. Поговаривали, что к заговору хазар был причастен и Всеволод, заплативший им за поимку Олега немало золота. Тихо сидели под надзором Ярополка и Ростиславичи с Давыдом во Владимире-Волынском. После возвращения из Смоленска Мономах принялся отстраивать свои города. Из подгородных сел и слобод потянулись в Чернигов, Смоленск, Ростов, Суздаль тележные обозы с кирпичом, известью, деревянным и железным припасом. Надорванные изнурительными междоусобными войнами, пожарами, грабежами, бесконечными провежами, хозяйства смердов и ремесленников уже не выдерживали новых строительных повинностей. Они отказывались давать лошадей и телеги, прятались от княжеских тиунов, которые гнали их на каменную и деревянную работу. Свои нивы стояли неубранными, сгоревшие дома неотстроенными, но Мономах был неумолим. Вначале надо достроить храм Божий, где можно было бы преклонить колени. Затем надлежало обновить, отстроить заново крепостные стены, башни, ворота. Затишье в усобицах дело временное. К тому же с каждым годом половцы, чувствуя слабость Руси, усиливают свой натиск на русские земли. Следовало возобновить княжеские хоромы, отстроить дворцы бояр и дружинников. Потом можно и отпустить вожжи. Пусть смердные ремесленники пекутся и о своем жилье, о своем бытии. Без них Безоратаев,